Порой его выматывали абсолютно пустячные усилия, и комиссар начал задумываться, не кончит ли он свои дни как Бадар. Бадар – один из его коллег, сотрудник службы общей информации. Порядочный и до крайности щепетильный человек внезапно подвергся несправедливым нападкам. Мегре как мог защищал его, но за всем этим делом угадывались политические игры высокопоставленных чиновников, которым шкура Бадара была нужна, чтобы обелить самих себя. И они преуспели в интригах. Бадар почти полгода отбивался, защищая скорее свою честь, чем положение. И однажды утром, поднимаясь по парадной лестнице здания на набережной Орфевр, упал замертво. Возможно, именно из-за случая с Бадаром комиссар и принял решение уйти в отпуск и позволить себе те маленькие удовольствия, от которых был вынужден надолго отказаться. Такие, как этот ужин на берегу Марны. Когда они зашли за читой «Пардон» на улицу Пикпюс, доктор бросил всего одну фразу. «Жав вернулся домой». «А не Грель?» – спросил Мегре. «Не знаю». Было забавно узнавать новости от Пардона, ничего не смыслившего в ремесле комиссара. Во время обеда они больше не возвращались к этой теме. Теперь, когда мужчинам подали кальвадос, а женщинам ликеры, супруги, как это обычно делалось после вечерних застолий на улице Пикпюс, сдвинули кресла и принялись полголоса беседовать. Было безветренно, с реки тянуло сыростью, какая-то парочка крутила патефон на лодке. И та под звуки нежных песен дрейфовала по воле волн. «Перед выездом», — произнес Пардон, — «я позвонил Деберлену. Оказывается, он неплохо знает Джава. Вместе с ним проходил интернатуру, и они встречались до самого последнего времени». «Что он рассказал?» «Жав, похоже, выходец из очень простой семьи в Пуатье. Сын банковского бухгалтера и учительницы». Отец умер, когда Жав был совсем юным, так что воспитывала его мать. Высшее образование смог получить только благодаря стипендии, и его студенческая жизнь, по-видимому, была не из легких. По словам Деберлена, Жав зубрила, умен, замкнут, обладает железной волей. Увлекался кардиологией, видимо, потому что его отец скончался от стенокардии. И все думали, что он станет специализироваться в этой области медицины. Вместо этого он осел в жалком врачебном кабинете в Веселе Мулино и вел изнурительную жизнь большинства пригородных врачей, вкалывая по 14-15 часов в сутки. Ему было около 38-39 лет, когда, проводя отпуск в Безеке, близ Конкорно, он познакомился с Эвелин. То есть... «С девицей Летерек?» «Да. Они, очевидно, воспылали друг другу любовью, и все закончилось свадьбой. Деберлен бывал у Жавов на бульваре Осман, куда его приятель перебрался почти сразу же после женитьбы. У него сложилось о Жавах мнение, как о крепкой семье. Эвелин, на его взгляд, женщина красивая, хотя никто на улице не обернется ей вслед в восхищении». Детство ее в доме отца-вдовца было безрадостным. Застенчиво, держалась неприметно, с ее лица не сходила, как выразился Деберлен, какая-то жалостливая улыбка. Деберлен убежден, что у нее не лады со здоровьем, но из-за скрытности Жава ничего о характере ее болезни не знает. Вот, пожалуй, и все, что мне удалось разузнать. Могу лишь добавить, что Жавы, судя по всему, были рады рождению дочери. Они частенько выходили в свет и примерно раз в неделю принимали гостей у себя. Деберлен, очевидно, единственный из прежних друзей Филиппа, кто продолжал с ними встречаться. «А откуда тебе стало известно, что Жав вернулся в Париж?» «Да по радио сказали. У Мегре тоже был приемник, но никогда у него и мысли не возникало слушать его». В семичасовых последних известиях сообщили, что расследование идет своим чередом и что доктор Жав, крайне подавленный, прибыл домой на бульвар Осман. Они сидели на террасе пригородного бистро, глядя на отражавшиеся в водах Марны огни и потягивали выдержанный кальвадос. Чем в эти минуты занимался Жан-Бье?